Глава 12. «Если дернетесь, она сдохнет!» — выкрикнул мужчина монгольской наружности, не убирая кинжал от шеи пепельной блондинки. Одновременно с этим в помещение вбежали 10 автоматчиков, снаряжены по схеме: минимум артефактов, максимум техники. Бронекомплект, закрывающий все тело. Шлем-каска с наушниками и прибором ночного видения на лбу. С пояса свисали ножны с клинками. У кого-то сразу два. Вижу гранаты. «Поднимать руки! Быстро!» — на плохом русском выкрикнул один из автоматчиков. И в этот момент в помещение втащили еще двух девушек, включая ту рыжую. Как там ее? Ксения вроде. «Поднимать руки! Или им больно! Призвать чудовище им и калечить их!» «Ублюдки!» — прошипел один из парней. Но руки все же поднял. «Я, собственно, тоже». «Командир, этот здоровяк не очень похож на приручителя», — что-то пролепетал один из стрелков, наводя на меня автомат. «Татуировки видишь? Значит, приручитель. Да и что бы он тут делал среди студентов?» — возразил другой солдат. Экипировка у него была такая же, как и у остальных. «Все из воды! Вот наручники, сами наденете на себя!» Один из бойцов достал мешок и раскидал часть наручников. «Пришлось и мне надеть». На вид, как обычные наручники, но из особо прочных материалов и более массивные. Ага, подавляют духовную силу. Вот хитрые сволочи. Но эти наручники меня не сдержат. Хватит одной лишь физической силы. Однако, боюсь, если я начну драку, тут половина студентов поляжет. Вон как парни пересрались. А еще заложницы. Отозвал, блин, Мию на свою голову. Она бы предупредила. «Плиты! Снять кольцо!» — приказал мне один стрелок. «Это не артефакт. Памятный подарок!» — рыкнул я в ответ. «Я сказал снять!» — подошел он ближе. «А я сказал, нахер иди!» — строго посмотрел на монгола, чей рост около 1,60 м. Они все в целом невысокие. «Отстань от него! Это обычное кольцо. У него нет магического излучения!» — что-то приказал, судя по всему, командир отряда. Запомнил его. Хоть у них всех одинаковое снаряжение, но лица частично открыты. А еще от меня все же отстали, после чего нас повели наружу. По пути я заметил, что наши шкафчики были целы. А ведь у многих с собой были пространственные кольца. Но, с другой стороны, что может быть ценного в этих кольцах? А вот магический фон у них очень даже мощный. Понятно. Хотят все сделать тайно. На улице уже стояли две девушки из нашей команды и группа солдат. Я же быстро огляделся. Из-за всех этих садов, деревьев и кустов обзор здесь очень плохой. Но когда твой рост более 2 метров... Сейчас по территории комплекса передвигались группы солдат и, как говорится, брали студентов тепленькими. Они рассчитали все так, что студенты первым делом пойдут в купальни. Там нас и подловили буквально без штанов. Выходит, их цель именно студенты. Причем они не желают нас убивать. Это похищение. Мои размышления прервали две подбежавшие служанки. И они неплохо так говорят на монгольском. Значит, не бурятки они, а монголки. Шпионы. Машут руками, что-то говорят. И, похоже, рассказали, что нас должно быть больше. После чего 4 солдата пошли с одной из монголок. Той, которая пухлая. Идут за Ольгой. Что делать? Вступать в бой чревато потерями. Нужно выждать момент. Нас они не тронут. Значит, буду действовать, когда они расслабятся. А Оля... Она, блин, спит, и даже начни здесь пальба, не проснется. И каково же было мое удивление? Ладно, нас всех, когда вскоре вернулась та служанка, неся в руках спящую Ольгу. Но наручники были не на руках, потому что те слишком тонкие, а на ногах. И хорошо, что эта балбесина белье не сняла. В отличие от нее, мы все голые. Служанка начала что-то объяснять и на меня указала. «Здоровяк, раз баба твоя, бери ее и неси сам», — приказал один из монголов. «В наручниках?» — приподнял я руки. «Хочешь, обвяжу веревками и сам потащу ее, как тушу», — хмыкнул тот. А я вытянул руки, позволяя положить на них мелочь сонную. Хотя нет, лишь притворяется. Молодец. прижал Олю к своей груди, согревая. Все же здесь не так уж и тепло, тем более ночью. «Дайте одежду, мы мерзнем!» — выкрикнула одна из девушек. «Сейчас согреетесь!» — хохотнул монгол и перевел своим товарищам. Они заржали. Но вдруг где-то в комплексе началась пальба. «Все, уходим!» — приказал их командир. И нас погнали в лес, где мы обнаружили несколько других групп с пленниками, а также лошадей, здоровенных. Почти как у наемников, которые охраняют мой особняк. А дальше началась лютая дичь, как любят говорить простолюдины. Нас начали закидывать на спины лошадей и закреплять ремнями. «Если не хотите свалиться, а также лишиться рук, ног и головы, рекомендую не дергаться», — предупредил нас один из монголов. Рядом со мной положили Ольгу и закрепили весьма хреново. Она маленькая, а монгол торопился. «Сделай как надо, или она свалится», — рыкнул я, за что получил кулаком по лицу. Вот только я даже не пискнул, а он кулак потряс. «Данзан, закрепи девку! Этот здоровяк говорит, что ты закрепил плохо!» — крикнул ему командир, который уже усадил у себя и привязал лебедеву и рыжую. Не забыл и по попкам похлопать им. Весьма красивому, кстати. «Да нормально там все. Если девка свалится, я тебя своей лошади скормлю!» — рыкнул командир. И тот перепроверил ремни и добавил еще несколько. Теперь крепко. Некоторое время спустя прибыла последняя группа студентов. Два парня были ранены, но перевязаны. Несколько солдат также имели разную степень потрепанности. Похоже, из-за них и началась стрельба. Есть ли погибшие среди студентов, не представляю. Вскоре нас всех усадили, и мы двинулись в сторону гор. Но, проехав километров 5, отряд разделился на две части. Примерно 50 всадников с пленниками поехали дальше в горы, а второй отряд, который побольше, пошел вдоль гор. Отвлекают? Или чтобы устроить засаду преследователям? Впрочем, неважно. Сейчас очень темно, но я старательно запоминаю маршрут, заодно испытываю наручники на прочность. Они подавляют духовную энергию, а также впитывают в себя ману. Значит, даже заклинания не создать. Впрочем, я не маг и не умею колдовать. Лишь пару мелких фокусов могу сотворить. Наручники, однако, дорогие. Жаль ломать. С другой стороны, если я сейчас сбегу и оставлю студентов, репутация Зябликовых существенно пострадает. А может и нет. Я ведь княжну спасу. Нет. Пока рано что-то решать, посмотрю, что будет дальше. А дальше были горы. Мы мчались по горам, пока к нам не присоединился другой отряд всадников. И тогда мы стали скакать еще большей толпой. Шум такой толпы неизбежно привлекал монстров. Но в то же время наше количество заставило монстров задуматься о целесообразности нападения на нас. В основном монстры выбирали сидеть смирно и не фыркаться. Но было несколько уникумов, которые вырвались откуда-то из-за скал и утащили как всадников, так и их лошадей. Благо, без студентов на них. Мстить за всадников, как и спасать их, никто не стал. Все просто промчались дальше, не обращая внимания на потери. Кого же такого ценного они похитили? Вряд ли это Ольга. Она хоть и княжна, но всего лишь женщина. Другое дело, чей-то наследник. Ладно, уверен, вскоре мы выясним, кто именно стал целью монголов. И, кстати, холодно. Но, думаю, в этом и суть. Голожопые студенты в горах, если сбегут, долго не проживут. Тем временем где-то вдали, в небе, шло сражение. Непонятно, чья авиация и с кем сражается. Может, с монстрами. Может, с монгольской авиацией. Мы, кстати, шли не на юг, к монгольской границе, а на запад, вдоль нее. Умно. Уйти подальше в землю чудовищ, чтобы потом перегруппироваться, думал я. Но все оказалось куда проще. Тоннель контрабандистов. Находился он в большой скале, вокруг которой целые заросли кустарников. Рядом со скалой находилось около сотни солдат и воинов-магов, а также 100 с лишним коричневых мешков. «Ах вы ж жопы хитрые!» Стоило нам остановиться, как люди подлетели к лошадям и начали нас снимать, а на нашем месте оказались мешки с людьми, возможно, трупами. За пару минут мы оказались на ногах, а всадники с приманкой поскакали дальше на запад. Нас же погнали в тоннель. причем чередовали. Солдат, пленник, солдат, который тычет тебе в спину автоматом. Здесь также не сбежать. Половину студентов попросту перестреляют. Блондинку, кстати, я не отпустил. Но была другая проблема. «Быстрее!» — рявкнул на меня солдат позади. «Да я как бы стараюсь». И я действительно как бы старался, но этот тоннель был очень узким. А я не очень узкий. Так что шел полубоком и полусидя. Смотрелось глупо. Зато мог смотреть как вперед, так и назад. «Ай!» — раздался женский крик. «Я ногу поранила об острый камень». «Вперед! Идти! Быстрее!» «Не могу я! У меня кровь идет!» — выкрикнула та. Но, судя по звуку удара, ее оглушили. «Ты! Неси!» И передали какому-то студенту. В итоге замерзший до дрожи в зубах народ истратит все силы, изранит ноги и не будет способен на сопротивление. Да уж. Будто не студентов похитили, а элитный отряд ветеранов. При этом шли мы долго. Прошел час, а за ним и еще парочка. Биологические часы сообщали, что уже наступило утро. Народ буквально валился с ног, да и я сделал вид, будто уже подыхаю. И вовремя, ведь через час мы вышли из тоннеля, оказавшись в осеннем лесу. Здесь было теплее, чем в пещерах. Лес находился в долине, оттого и тепло. А еще здесь нашлась небольшая река, к которой нас и привели. «Можете пить! Туалет! Отдых полчас!» — сообщил один из солдат. После него это повторили еще трое мужчин. Измученный народ побрел к воде. Некоторые захотели в кустике нужду справить. Но нет, расходиться нельзя. Да уж, девушкам было тяжелее всего. Парни хоть отвернулись, а вот монголы нет, держа всех на мушке. Ну, а я прикрыл Олю своим телом. Лучше здесь и сейчас, чем потом обоссаться, как некоторые в том тоннеле. Когда организму холодно, он выводит лишнюю жидкость. А нам было капец как холодно, и шли мы долго. Так что сейчас некоторые люди обмывались. «После этого ты обязан на мне жениться». Оля была смущена до предела. «Что вы, женщины, за люди? Вас спасаешь, помогаешь, а в ответ жуткие угрозы». «Обиделась бы на тебя, если бы сама не понимала, насколько тяжело придется тому бедолаге, который женится на мне». Захихикала мелкая и немного расслабилась. Также мы попили немного воды, но сперва убедились, что в нее никто не нассал и не подмывался. А потом нас вновь куда-то погнали. Люди уже были откровенно на последнем издыхании, но, несмотря на это, нас по этим долинам гнали 5 часов. Тех, кто отставал или едва плелся, били палками. Некоторым достался шокер. И вот мы прибыли к лагерю в лесу между двух гор. Здесь уже находилось 10 человек. Они ставили камуфляжные палатки между деревьев, натягивали тенты и развели костер, бездымный. Но они забыли и над ним камуфляжную сеть растянуть. Лес, кстати, здесь был все еще зеленый и насыщенный маной. А значит, в нем водятся чудовища. «К костру! Греться!» Повторять дважды не было нужды. Люди и так бросились к костру. Весьма большому, но нас 100 с лишним человек. И тут начались проблемы. Все измучены, злые и замерзшие. Каждый хотел поближе к костру, которого на всех не хватало. А монголы лишь ухмылялись. Начались крики, ругань, скандалы, вмешиваться в которые я не стал. Не хочу привлекать еще больше внимания к своей персоне. К тому же Оля сказала, что я достаточно горячий, чтобы она не замерзла. Плюс у нее длинные волосы, которые я ей заправил в трусы. Так они прикрывали девушке спину, но они свисали. Вокруг костра постелили что-то вроде подстилок из грубой, но плотной ткани, чтобы мы себе ничего не отморозили. Видимо, на них мы и будем спать. Об одеялах и прочем речи и не шло, но так как нас двое, то я взял одну из подстилок и накрыл себя с Ольгой. Ну и прилег, изображая сильную усталость. «Нельзя закрываться! Я должен видеть наручники!» Ко мне подскочил ругающийся солдат, и я просто вытащил руки с наручниками и положил их сверху, обнимая Олю. Солдата это устроило. Закрыв глаза, погрузился в сон. Чем раньше усну, тем лучше. Нужны силы для побега. Иркутск. Лагерь за городом. Некоторое время назад. «Все плохо», — раздался крик девушки с маской, изображающей боль. Она примчалась к лагерю, и, к счастью, люди уже проснулись. «Нет, не так. Это пиздец». «Успокойся, боль. Что случилось?» — спросил ужас, чья маска была приподнята, и он ел похлебку из кабана. «Зябликов. Его и студентов, которые поехали в Аршан, похитили монголы». Мужчина уронил чашку с похлебкой и поднялся. «Пока штаб не решил, что с ним делать, ему нельзя умирать», — заявил тот. «А еще наши конкуренты могут выкупить его у монголов», — добавил толстый мужчина, вылезший из палатки. «Собираемся. Мы выкрадем его у монголов и увезем в штаб», — приказал ужас и кинул взгляд в сторону, где с дерева свисал кокон из веревок. «И развяжите ярость. Теперь он сможет вдоволь насытиться убийствами». Лагерь монголов. Некоторое время спустя. Проснулся я от того, что меня толкала Ольга. Открыв глаза, заметил, что уже вечерело, а еще пахло едой. Весьма скверной едой. Солдаты раздавали деревянные миски с кашей, но не всем. Мисок было немного. Те, кто поел, отдавали миски, и солдаты разносили тем, кто еще не поел. Ну или тем, кто сказал, что не поел, а еще... «Все! Еда закончится!» — вдруг объявил солдат, отдав последнюю чашу. «Тогда ты и понесешь меня, когда я свалюсь без сил!» — крикнул я достаточно громко. «Поделиться с ним!» — солдат указал на меня. А люди что-то лишь ускорились. Особенно тот, который последний получил миску. Прям в глотку все затолкал. «Много спишь! Теперь страдай!» — крикнул солдат. «А вот они и понесут тебя, если свалишься!» — кивнул он на проглотов. Я лишь обратно прилег. «Я потерплю», — тихо сказала Оля, которая, к слову, весь день и ночь провела у меня на руках. «Недолго осталось терпеть». Я приобнял ее, а она заулыбалась, поняв, о чем это я. «Этой ночью прольется кровь». Завтрашним днем мы, вероятно, выйдем на территорию монголов. Сейчас же мы находимся там, где нас никто не найдет. Мы, грубо говоря, спрятались у поисковых групп под носом, если, конечно, эти поисковые группы вообще есть. Монголы сделали все красиво. Но разве что под конец похищения облажались, когда началась пальба. Также за завтрашний день студенты окажутся в таком состоянии, что о побеге и речи не будет. И тащить на себе сотню тел я не смогу. К тому же для меня приоритет свое и Олино выживание. По поводу еды я, кстати, не обижаюсь. Наоборот, все хорошо вышло. Ко мне будет меньше внимания, ведь я уставший, измученный здоровяк, который даже не поужинал. Я вновь лег спать. Оля же уснула куда быстрее меня. Она, как я уже много раз говорил, может уснуть где и когда угодно. Остальной народ также решил отдохнуть. Кто-то просто лег на подстилку и сжался, надеясь на тепло костра. Некоторые, девушки в основном, прижались друг к другу и объединили подстилки. Лагерь постепенно засыпал, как и монголы. Но на окраине стояло 10 человек, которые внимательно следили за нами. Впрочем, через пару часов и они ослабили бдительность. И тут незаметно проснувшийся я спрятал руки под одеялом, после чего моя татуировка на руке слегка засияла. Благо, из-за Оли сверху этого не было видно. Я, можно сказать, весь день тестировал эти наручники. И что могу сказать? У них есть предел мощности, и, к сожалению, монголов мой предел куда выше. Поэтому под нами появилась Мия. И ее призыв отнял просто невероятное количество сил. Я вновь уснул, чтобы восстановить духовные силы, а змея начала свое нехитрое дело — влиять на разум. Потихонечку, помаленьку влезть в голову охранников. Это были обычные люди, пусть и тренированные, но они воины-маги. Последние все спали в палатках. Когда я проснулся, костер уже существенно прогорел. А так как я спал на приличном от него удалении, то сейчас находился в темноте, и внимания на меня обращали мало. 10 охранников все так же бдели. Но помимо них Мия почувствовала разум и 7 дозорных в лесу. Так что к лагерю никто близко не подойдет. Осталось понять, как действовать. Мии не хватает сил, чтобы влиять на разумы такого большого количества людей. И это несмотря на то, что я отдал ей почти все без запаса. Ладно, действую по плану максимум. Если не выйдет, то план минимум — это спасти свою и Олину шкуру. Хватаю наручники пальцами и просто ломаю их. Ну, не прям просто, но ломаю. Звук раздается хоть и не громкий, но охранник слышит. Но не реагирует. Влияние Мии. Сломанные наручники переношу в кольцо. Потом ломаю наручники, точнее, на ножники Оли. Девушка, кстати, все еще спала. Без наручников и духовного подавления стало легче. Но нужен допинг. Я их хранил для особого момента, и, видимо, он настал. Засовываю руку в рот и переношу из кольца глаз золотой рыбы. Ну, той, в которой была золотая икра. При этом сама рыба не золотая. Глаза были насыщены маной и жизненной силой, оттого крайне ценны и полезны. Правда, я едва не подавился, когда глаз оказался во рту. Но иначе нельзя. Магический фон глаза перебудет всю охрану. Так что тут же, закрыв рот, начал жевать, а полученную силу передавать Уроборосу. Влиять на разумных тяжело, даже если это простые люди. Но одного глаза хватило. Сонливость охватила дозорных в лесу, а я поднялся и, держа в руках Ольгу, а также подстилки, пошел в лес. Охранники меня совсем не заметили. Для них я словно невидимка. Так что, уложив Олю спать в кустах и укутов, поспешил к первому дозорному. Этот человек прятался в кроне дерева. Скрылся он хорошо, но Мия чувствует его мысли. Мужчина изо всех сил громко думает, борясь с сонливостью. Однако это не помогло. Активируя способность «Тихий шаг», которая жрет кучу маны, но обволакивает то, на что я ступаю, чтобы оно не издавало шум, приближаюсь к дереву. Схожей техникой обладают охотники и профессиональные убийцы. Оказавшись у дерева, я как можно сильнее подавил свою ауру и излучение. Впрочем, дозорный оказался обычным человеком. Он такое и не почувствовал бы. Однако у таких дозорных есть свое преимущество, ведь у них нет магического излучения, и они почти невидимы для чудовищ. Ну, кроме тех, у кого хороший нюх. Чуйка у мужчины оказалась хорошая. Что-то почувствовав, он начал оборачиваться, но точный удар ладонью по шее сломал ее. Тихая и бескровная смерть. Убедившись, что труп не упадет с дерева, поспешил к остальным дозорным. Теперь Мии стало проще, в том плане, что чем меньше людей, на которых нужно влиять, тем легче змейки. Последний не увидел бы меня, даже стоя перед ним. Также я нашел питательные батончики у дозорных. Они не обладали запахом, чтобы не выдавать свое местоположение. На вкус же были как рвотная масса, но вполне сытно. Дальше было сложнее. Требовалось сломать шеи десятку солдат у них на глазах. Но все решилось тем, что Мия приказала тем посмотреть наверх. Однако пришлось поспешить. Духовные силы были почти на исходе. Да и не только они. Мана тоже кончалась. А еще хруст шейных позвонков, когда те ломались. Благо обошлось, никто не очнулся, а все охранники померли. Чисто. Теперь у меня два варианта действий. Рискнуть жизнью студентов и попробовать перерезать спящих монголов или же тупо всех увести. Подумав, выбрал второй вариант. От палаток исходит слабый магический фон. При этом они расположены крайне близко друг к другу. Даже если кто-то пукнет во сне, его услышит человек 20. Нет, риск слишком велик. Если кто-то из студентов пострадает, даже в случае собственного идиотизма, все шишки посыплются на меня и Зябликовых. А если рассуждать корыстно, то сейчас судьбоносный момент. Мы не дураки, имею в виду род, и понимаем, что как только опасность от нас будет выше, чем польза, от нас избавятся. Да, мы сильны, но против всей мощи империи даже Зябликовым не устоять. Ковровая бомбардировка, тысячи высокоранговых питомцев, авиация, и даже мы пойдем. Ну или сбежим. Так что если спасу студентов, то помогу роду, положив на чашу весов кусочек пользы. Поэтому подхожу к Коле и бужу ее, показывая пальцем тихо. Она кивает. «Прячься пока. Питомца не призывай. Можно только, если будет угроза жизни». Оставив ее, направился к студентам. Я не знаю, когда охрана должна будет смениться, так что стоит поспешить. Сперва выцепил взглядом Лебедеву. Та спала в обнимку с Рыжей. Подойдя, срываю с нее наручники и закрываю рот ладонью. Она открывает глаза, дергается, но я удерживаю и жестом приказываю молчать. «Медленно, не шумя. Отойди к лесу, вон к тому дубу». Она кивнула и пошла. А я занялся Рыжей. Та тоже проснулась. Следом заметил ту парочку. Парень-волк и девушка-кошка спали, обнимая друг друга. Причем парень имел несколько ранений. Видимо, он и вступил в битву, но его побили. «Молча и медленно отходите в лес к дубу», — тихо приказал ему, разбудив. После чего начал рвать наручники. Ключей же нет. Они у главаря, хотя сомневаюсь. Возможно, у них и не было ключей, а находятся они в месте нашего назначения. Я обходил людей. Сперва будил тех, кто способен защититься, но постепенно стал ускоряться и перестал рвать наручники. Слишком долго. Территория у костра постепенно очищалась. Люди брали с собой подстилки. Кто-то прихватил автомат. Дурак. Хотя нашлась парочка умных, которые начали раздевать трупы. Обувь там, каски, СПНВ. А вот с броней все не так просто. Как ее снимать и где ремешки, да крепежи, народ не знал. А шуметь нельзя было. Постепенно я увел всех студентов и выдал им ряд указаний. Однако не все могли идти, тем более быстро. Но это уже не важно. Мы ушли, но как мы? Мы ушли. Ну как мы? Они ушли. И что же это значит? А то, что теперь мне никто и ничто не мешает устроить маленькую резню. Ладно, вру. Резня будет большой.